Глава 9. Квартал Гази. Мы спрячемся здесь. Самиха. Да, я убежала с Ферхатом. Я храню молчание уже 2 года, чтобы быть уверенной, что никто не узнает, где мы. Но мне так много надо сказать. Сулейман был действительно влюблен в меня. Правда, что любовь может сделать любого мужчину глупцом. Он вел себя со мной так странно, особенно прямо перед моим побегом. И когда говорил со мной, у него во рту пересыхало от волнения. Как бы он ни старался, он никогда не мог понять, как говорить те милые вещи, которые мне хотелось бы услышать. Обычно он насмехался надо мной, словно озорной мальчишка над своим младшим братом. И пусть ему нравилось возить меня, но каждый раз, как мы оказывались в фургоне, он все равно твердил: «Будем надеяться, что никто нас не видит», или «Мы потратили слишком много бензина». Убегая, я оставила все подарки от Сулеймана, хотя и не могла себе представить, как отец будет возвращать свои вставные зубы и прочее. Он, должно быть, очень сердит. Но, признаться, и я очень сердита. Они все решили, будто Сулейман хорош для меня, даже не подумав спросить мое мнение. Ферхат сказал, что впервые увидел меня на свадьбе Раихи и Мевлюта. Я его тогда даже не заметила, но он не мог забыть меня. Об этом он сказал, когда однажды остановил меня на Дуттепе, чтобы в глаза мне сказать, что он влюблен и собирается жениться на мне. Мне понравилась его дерзость. Ведь многие юноши хотели на мне жениться, но так и не сумели набраться храбрости и подойти. Он сказал мне, что учится в университете и работает в ресторанном деле. Он не сказал, что официантом. Обычно он звонил мне домой в Дуттепе, хотя я не имею представления, где он взял наш номер. Если бы Сулейман с Коркутом узнали об этом, они бы его в кровь избили и кости переломали. Но Ферхата это не пугало. Он все равно мне звонил и пытался договориться о встрече. Когда Ведиха была дома, я не подходила. «Алло! Алло! Алло! Алло!» — говорила моя сестра, поглядывая на меня. «Никто не отвечает? Должно быть, снова тот парень». «Осторожнее, Самиха! Этот город полон разных искателей приключений, поджидающих удобного момента». Я не отвечала, но Ведиха прекрасно понимала, что я всегда предпочту веселого плута толстому ленивому богатею. Когда отца и Ведихи не было дома, трубку брала я, так как Боскурту и Турану не разрешалось трогать ее. По телефону Ферхат говорил мало. За футбольным стадионом Али Самиен было место, где он обычно ждал меня под шелковицей. Там были старые конюшни, где жили бездомные. Был еще маленький магазин, где Ферхат покупал мне бутылку апельсинового лимонада «Фруко», и мы проверяли под крышкой, выиграли ли что-нибудь. Я никогда не спрашивала его, много ли он заработал в ресторанном деле, накопил ли денег или где мы будем жить. Так я влюбилась. Когда я села в такси, в котором сидели Ферхат со своим другом, мы не поехали сразу в квартал Гази. Сначала мы повернули назад, в сторону всегда оживленной площади Таксим, где, как думали, сможем потеряться от Сулеймана в толпе, на случай, если он все еще гонится за нами на своем фургоне. Оттуда мы поехали вниз к Кабаташу, где меня восхитила глубокая синева моря, и я была просто потрясена видом бесчисленных кораблей с пассажирами и машин вокруг нас, когда мы ехали по Галатскому мосту. Я плакала от мысли о разлуке с отцом и сестрой, и от страха, что я оказалась в незнакомом месте. И в то же время сердце говорило мне, что весь этот город теперь мой, и что у меня начинается очень счастливая жизнь. «Ферхат, ты приведешь меня сюда? Мы будем гулять здесь вместе?» — спросила я его. «Как хочешь, любимая», — сказал он, «но вначале нам надо попасть домой». «Сестричка, ты правильно поступила, что сбежала», — сказал водитель такси. Как оказалось, еще один друг Ферхата, который помогал нам. «Пальба не напугала тебя?» «Она смелая», — — улыбнулся Ферхат. «Мы проехали Гази Осман-Паша, ранее известный как Таслы-Тарла, каменное поле. Пока мы ехали в гору по пыльной проселочной дороге, мир, казалось, старел с каждым домом, дымовой трубой, деревом, что мы проезжали. Я видела одноэтажные лачуги, которые еще даже не были достроены, но уже выглядели старыми. Жалкие пустые участки земли, стены, построенные из саманного кирпича, металлолома и кусков дерева, и собак, которые лаяли на всех. Дорога была грунтовой, сады были большими, дома стояли редко. Тут все напоминало деревню, но все от окна до последней двери когда-то, до того, как кто-то выломал и притащил все это сюда, стояло в старых стамбульских домах. Люди здесь все время суетились, будто бы этот район был для его обитателей просто временным пристанищем до того времени, пока они не переедут в настоящие стамбульские дома, которые купят со дня на день. Я видела женщин, которые, как и я, носили юбки поверх линялых синих штанов, старых деревенских тетушек в мешковатых штанах и платках, плотно обвязанных вокруг лица. Я видела прямые свободные штаны, которые напоминали дымоходы, длинные юбки и женщин в пальто. Дом, который снял Ферхат, стоял на середине склона. Через окно на задней стене можно было видеть вдалеке участок земли, который Ферхат отметил камнями, предварительно вымазав известкой. Так что летней ночью, когда луна была полной, участок светился во тьме, словно привидение, и был прекрасно виден из постели. «Земля зовет нас», — шептал Ферхат. А потом начинал рассказывать мне про дом, который мы построим здесь, как только скопим достаточно денег. В первую ночь после моего побега мы легли в постель одетыми и не занимались любовью. Если я делюсь такими интимными подробностями с вами, дорогие читатели, то только потому, что, надеюсь, моя история послужит примером для всех. Ночью я плакала, но мне нравилось, что Ферхат гладит меня по волосам. Целую неделю мы спали одетыми и любовью не занимались. Однажды ночью я увидела за окном чайку, и поскольку мы находились далеко от моря, решила, что это знак прощения Всевышнего. Ферхат понял, что я теперь готова отдать себя ему. Я поняла по его глазам, что он знает. Он никогда не заставлял меня делать что-либо, чего я не хотела, отчего я стала еще больше любить и уважать его. Тем не менее, я сказала ему: «Нам лучше зарегистрировать государственный брак, как только мне исполнится 18. Если ты откажешься, я тебя убью». «Застрелишь или отравишь?» — поинтересовался он. «Это мое дело», — сказала я. Он поцеловал меня так, как это делают в кино. Я никогда не целовалась с мужчиной в губы, так что я смутилась и забыла, о чем говорила. «Сколько тебе осталось до 18?» — спросил Ферхат. Я гордо достала из чемодана свой паспорт и вычислила, что оставалось еще 7 месяцев и 12 дней. «Если тебе 17, а ты еще не вышла замуж, можешь уже называть себя старой девой», — сказал Ферхат. «Даже если мы займемся любовью сейчас, Аллах пожалеет тебя и не станет считать это грехом». «Я не знаю, но если Всевышний простит нас, то только потому, что нам приходится прятаться здесь вдвоем, не имея больше никого, на кого можно положиться, кроме друг друга». «Неправда», — сказал Ферхат. «У меня есть семья. У меня есть родственники и друзья по всем здешним холмам. Мы не одни». И на этом слове «одни» я разрыдалась. Ферхат гладил мои волосы, чтобы успокоить, в точности как отец, когда я была маленькой. Не знаю почему, но от этого я заплакала еще сильнее. Мы занялись любовью, чувством большой неловкости, хотя я никогда не хотела, чтобы это происходило именно так. Вначале я немного растерялась, но достаточно быстро свыклась со своей новой жизнью. Я гадала, что мои сестры и отец говорят про меня. Ферхату к полудню нужно было уезжать на старом пыльном мини-автобусе, вроде тех, которыми мы пользовались в деревне, в ресторан «Мюрювет Модерн» на Гази Осман-Паша, где он работал официантом. По утрам он смотрел по телевизору университетские лекции, и я тоже смотрела на профессора, пока Ферхат слушал урок. «Я не могу сконцентрироваться, если ты сидишь рядом», — говорил Ферхат. Но если я не сидела рядом с ним, он начинал беспокоиться, куда я девалась в нашем однокомнатном домике. А может, я снаружи кормлю кур хлебными крошками? И тоже не мог собраться. Не стану вам рассказывать, как мы занимались любовью или что я делала, чтобы не забеременеть до того, как мы поженимся. Но когда бы я ни оказалась в городе, я ходила к Раихе, не говоря ничего Ферхату, и все рассказывала сестре. Мевлют торговал своим пловом, так что его никогда не было дома. Видиха тоже иногда приходила. Мы играли с детьми, пока Раиха готовила бузу и курицу, и смотрели телевизор. Кроме того, Видиха часто делилась своей премудростью с нами, младшими сестрами. «Не верьте мужчинам», — говорила она в начале каждого разговора. Я заметила, что она начала курить. «Самиха, ты не должна беременеть, пока вы с Ферхатом не зарегистрируете брак. Если он не женится, когда тебе исполнится 18, не трать больше ни секунды на этого ублюдка. Твоя комната на Дуттепе всегда ждет тебя. Раиха, ни слова ни Мевлюту, ни Сулейману о том, что мы втроем здесь встречаемся. Возьми сигарету, милая. Она успокоит твои нервы. Сулейман все еще бесится». Мы не можем найти ему подходящую девушку. Ему ни одна не нравится. Он словно помешан на тебе. И помоги нам, Аллах. Он все еще грозится убить Ферхата. Видиха, Самиха, я выйду на полчасика. Последите за детьми немного, ладно? Говорила Раиха. Я 3 дня не выходила из дому. В былые времена квартал Гази... Всякий раз, когда я появлялась на улице, выглядел совершенно по-другому. Я встретила молодую женщину, которая носила джинсы вроде меня, и которая тоже сбежала с кем-то, чтобы избежать нежеланного замужества. Она, как и я, неплотно завязывала платок. Еще одна женщина из курдской семьи любила поговорить о том, как сбежала из Малатии, и как полиция и жандармы гнались за ней. И пока мы шли домой от колодца, неся полные канистры воды, рассказывала о своей боли в почках, о скорпионах в своем сарае и даже о том, как недавно во сне поднималась в гору. Квартал Гази располагался на крутом склоне холма, населенном людьми из самых разных городов, сторон света, рас, племен и языков. За холмом был лес, а чуть ниже располагалась плотина с зеленым прудом, водохранилищем, снабжавшим водой весь Стамбул. Если вновь прибывшим удавалось поладить с левитами, с курдами, да еще с фанатиками какого-нибудь неизвестно откуда взявшегося тариката и их шейхом, то их оставляли в покое. Примечание: тарикат, секта, дервишский орден в исламе. Конец примечания. Здесь никто про себя ничего не рассказывал. Откуда он на самом деле? Я последовала совету Ферхата и давала разные ответы каждый раз, когда кто-то спрашивал. Ферхат ездил на Гази Осман-Паша каждый день, избегая Стамбула, опасаясь столкнуться с Сулейманом. Конечно, он не догадывался о моих походах в город. Он говорил мне, что откладывает деньги, хотя у него даже не было счета в банке. Когда он уходил, я находила себе занятие. Например, подметала грязный пол. У меня заняло месяц понять, что чем больше я мету земляной пол, тем выше становится потолок. Передвигала черепицу и листы жести на крыше, которая протекала, чтобы защититься от ветра, который даже в тихие безоблачные дни все равно находил себе дорожку через расколотые кирпичи и неровные камни, пугая нервных ящериц на наших стенах. В некоторые ночи вместо свиста ветра мы слышали вой волков, а с крыши стекала не вода, а ржавая слизь с гвоздей. Зимними вечерами на печную трубу, торчащую из окна, могли слететься чайки, чтобы погреть свои оранжевые ноги и гуски, и когда их крики заглушали голоса американских гангстеров и полицейских в телевизоре, я начинала бояться своего одиночества и с сожалением думала об отце, который вернулся в деревню. Абдурахман Эфенди. «Моя любимая дочь, моя красавица Самиха. Даже сидя за этим самым столом в деревенской кофейне, где я попиваю кофе перед телевизором да дремлю, я чувствую, что ты думаешь обо мне. Я знаю, что у тебя все хорошо, и не сержусь на того ублюдка, который украл тебя. И я рад за тебя, дорогая моя. Будь неладны все эти деньги. Выходи за кого хочешь, дитя мое, хоть за оливита. Только приезжайте с мужем в деревню, чтобы вы оба могли поцеловать мне руку. Я гадаю, где ты. Гадаю, достигают ли тебя мои чувства и мои слова. Ферхат. Как только я понял, что Самиха боится оставаться дома одна, пока я работаю допоздна в ресторане «Мюрювет Модерн», я сказал ей, что она может ходить по вечерам, смотреть телевизор к нашим соседям, Хайдару и Зелихе из Сиваса. Хайдар был оливитом и работал привратником в новом жилом квартале на Гази Осман-Паша, а его жена Зелиха там же мыла лестницы 5 дней в неделю и еще помогала жене булочника с верхнего этажа с готовкой и мытьем посуды. Самиха заметила, что Хайдар и Зелиха всегда по утрам выходили из дома вместе и приезжали на автобусе вечером тоже вместе. Это очень понравилось ей. Однажды ночью мы поднимались по склону к нашему дому, ледяной ветер Черного моря пронзал нас насквозь, и тогда Самиха сказала мне, что в том здании, где работает жена Хайдара, есть еще вакансии. Дома я топнул ногой. Я лучше буду голодным ходить, чем позволю тебе работать прислугой. В тот вечер я принес с собой старый ржавый обод от колеса и положил его к куче старых дверных створок, металлолома, проводов, жестяных бочек, кирпичей и камней. Эти вещи я собирал для постройки дома, который я когда-нибудь возведу на участке, отмеченном фосфоресцирующими камнями. Все жители квартала Гази помогали друг другу строить дома из дверей, труб и кирпичей, которые они сами и собирали. Все это продолжалось с тех пор, как леваки, оливиты и курды, заселили этот район 6 лет назад. До того кварталом правил Лаз Назми. Примечание. Лаз – народность менгрелазанской группы, проживающая в исторической области Лазистан, современной Ризе, на территории современной Турции. Конец примечания. В 1972 году Лаз Назми с 2 своими людьми, которые тоже были родом из Риза, открыл магазин у подножия этого холма, на котором прежде была только крапива да кусты. Он втридорога продавал черепицу, кирпичи, цемент и другие строительные материалы бедным мигрантам из Восточной Анатолии, которые приезжали туда в надежде построить себе лачугу на пустом клочке государственной земли. Поначалу он вел себя радушно по отношению ко всем вновь прибывшим, предлагал им советы и чай. Позже он открыл чайную, и его магазин вскоре превратился в место встреч для тех бедолаг, мечтавших о крыше над головой, которые стекались в Стамбул со всех углов Анатолии, особенно из Сиваса, Карса и Токата. Лаз Назми брал свою знаменитую, запряженную лошадьми телегу на резиновом ходу и объезжал сносящиеся в Стамбуле дома, собирая деревянные двери, стойки для перил, оконные рамы, обломки мрамора и мостовой, железные балконные ограды, старую черепицу, а затем выставлял весь этот строительный мусор вокруг своего магазина и чайной. За ржавое гнилье, возраст которого бывал порой и 100, и 150 лет. Он требовал заоблачные цены, так же, как и за цемент и за кирпичи в своем магазине. Те, кто платил и нанимал телегу на ЗМИ, чтобы доставить материалы на свою стройку, могли рассчитывать, что на ЗМИ его люди будут присматривать за захваченной землей и домами, которые на ней строились. А те, кто не был готов платить на ЗМИ, или те, кто думал, что практичнее купить строительные материалы в другом месте, возвращаясь однажды вечером к своему участку, обнаруживали, что их дома сносят власти. Как только бригада по сносу и полиция удалялись, Лаз на ЗМИ приходил с соболезнованиями к глупым скрягам, рыдавшими над обломками домов. Он говорил, как дружен с капитаном отделения полиции в Гази Осман-Паша. Они каждый вечер в кофейне играют в карты, и если бы только знал, что случится, он бы что-нибудь да предпринял. На самом деле, Лаз на ЗМИ был связан с правящей партией националистов. Благодаря этим связям число посетителей в его чайной возросло. Когда те, кто построился на правительственной земле, используя купленные у Назми материалы, начали спорить за землю друг с другом, Лаз на ЗМИ устроил так называемый офис, чтобы записывать все эти операции в точности как официальный земельный регистратор. Для тех, кто платил ему за право объявить своим участок пустой земли, он также делал бумаги, напоминающие подлинные правоустанавливающие документы. Чтобы сделать эти документы как можно более похожими на официальные, он следовал практике официальных государственных бумаг, приделывая фотографию владельца. В офисе на ЗМИ был установлен небольшой киоск-фотоавтомат для удобства клиентов, внося имя предыдущего владельца. Он всегда с гордостью указывал свое имя, отмечая точное расположение и размеры участка, прежде чем окончательно закрепить все красной печатью, которую он заказал в магазине канцелярских товаров на Гази Осман-Паша. Когда правительство соберется оформить здешнюю землю в собственность, чиновники посмотрят в мои записи и примут к сведению документы на право собственности, которые выпускаю именно я, хвастался на ЗМИ. Иногда он часами рассказывал о том, что счастлив оказывать услуги безработным, которые покинули беднейшие деревни Сиваса и проделали путь в Стамбул, не имея ни кола, ни двора, и которых он за одну ночь превратил в землевладельцев. Такую речь он держал перед безработными, игравшими в окей в его собственной чайной. Он даже знал ответ на вопрос, когда нам сюда проведут электричество на ЗМИ-бэй, и всегда отвечал, что сейчас как раз ведутся работы, намекая на то, что если когда-нибудь квартал Гази объявят муниципалитетом, он пойдет на местные выборы под флагом правящей партии. Однажды высокий бледный человек с мечтательным взглядом появился на пустых холмах за кварталом, на земле, которую Назми еще не расписал. Звали его Али. Он никогда не приходил ни в магазин, ни в чайную Лаза Назми. Он жил один, избегая соседских сплетен, на самом дальнем участке, в компании с дешевыми кирпичами, кастрюлями, сковородками, масляными лампами и матрацами. Лаз Назми послал к Али двух своих свирепых усатых приспешников напомнить, кто здесь хозяин. «Эта земля не принадлежит ни Лазу Назми, ни Турку Хамди, ни Курду Кадри, ни государству», — сказал им Али. «Все, вся земля, вся вселенная и даже народ, все принадлежит Аллаху. Мы лишь его смертные рабы, влачащее бренное существование». Люди Лаза на ЗМИ показали этому безрассудному Али, как прав он был, разрядив его голову револьвером. Они похоронили его рядом с водохранилищем, сделав все чисто и аккуратно. Но соседские псы-кангалы, что сражались с волками, которые каждую зиму проникали в квартал в поисках еды, вскоре нашли тело. Тут же вмешалась полиция. Однако вместо того, чтобы схватить усатых людей Лаза на ЗМИ, полицейские арестовали и отправили на пытки семью из Сиваса, которая жила в ближайшем к водохранилищу доме. Копы игнорировали множество анонимных доносов, что за всем этим стоит Лаз на ЗМИ, применяя ко всем семьям, которые жили неподалеку от водохранилища, свои излюбленные и привычные приемы – от битья по пяткам до электрического шока. Когда Курт из Бенгёля умер от сердечного приступа во время допроса, жители всего района возмутились и разграбили чайную Лаза на ЗМИ. Сам Назми в этот день был далеко, гулял на свадьбе в своей деревне под Ризе. Его люди, захваченные врасплох, растерялись и убежали, ограничившись несколькими бесполезными выстрелами в воздух. Молодежь, состоящая из леваков, марксистов и маоистов из разных районов и университетов Стамбула, едва узнав о том, что случилось в квартале Гази, устремилась возглавить это спонтанное, так сказать, народное восстание. Ферхат. За два дня контора Лаза на ЗМИ и его земельные записи были разграблены студентами, и вскоре по всей Турции, особенно среди курдов и алевитов, разлетелась новость о том, что все, кто приедет в квартал Гази и объявит, что он бедняк левых взглядов, или безбожник, как писали националистические газеты, получит немного земли. Так 6 лет назад и я получил свой участок, который все еще отмечен фосфоресцирующими камнями. Я не устроился там тогда, потому что, как и все вокруг, думал, что Назми вернется с помощью государства. Кроме того, Бейоглу, где Мевлют и я работали официантами, был так далеко от квартала Гази, что просто съездить туда и вернуться на автобусе занимало полдня. Мы все еще жили в опасении мести Сулеймана. Никто из родственников не хотел ввязываться, чтобы помочь нам помириться с семьей Акташ. Так что Самиха и я в итоге сыграли тихую, простую свадьбу в квартале Гази. Никто не прикалывал никакого золота или 100-долларовых купюр к нашей одежде, как на свадьбе у Мевлюта с Раихой. Мне было грустно от того, что нельзя пригласить Мевлюта, и я вынужден жениться в отсутствии лучшего друга. Но в то же время меня приводила в ярость мысль, как близок он к компании Акташей, и как много дел имеет с этими фашистами просто потому, что вообразил, будто сможет от них что-то получить.